Глава 29. Я расслабился и стал наблюдать, как Томас и Марк перебрасываются репликами. Марк спросил еще о двух крылатых выражениях Томаса: «Сделай этот день музейным» и «Вы сейчас разговариваете с незнакомым человеком». Подробно обсудив все это, Марк стал закруглять интервью. «Томас, я хочу вернуться к одному моменту и получить у вас более подробные разъяснения. Как вы сказали, руководитель, раздумывая, внедрять какое-то новшество или нет, должен задаться вопросом, подойдет ли это нам, а не подойдет ли это всем. Мы уже говорили в предшествующих программах о том, что ваши компании создаются изнутри, они домашние. И что даже когда они пускаются в самостоятельное плавание, у них все равно остается множество синергических связей со всеми остальными вашими компаниями. Многие люди, которые смотрят сейчас это интервью, возглавляют организации, подразделения и даже департаменты, где есть сложившаяся культура, которую они наследуют. Насколько реалистично, что они смогут достичь того типа успеха, которого добились вы, если находятся в среде, которую не имели возможности создавать сами? Томас глотнул воды из стоявшего перед ним стакана. Марк, все это сводится к мотивации людей. «Вы когда-нибудь бывали на курорте или в тематическом парке Уолта Диснея?» Марк рассмеялся. «Нет, не бывал, Томас». Томас улыбнулся. «Так вот, если побываете, вероятно, вы собственными глазами увидите то, что в большинстве других обстоятельств показалось бы вам странным до абсурда. Присутствие гигантского мультяшного персонажа?» — предположил Марк. Томас покачал головой. «Ну, это вы тоже увидите, но я говорю о другом. В любой произвольный момент какой-нибудь человек в деловой одежде будет направляться из одного места в другое, и он по дороге остановится, подберет обертку, стаканчик или какой-то другой валяющийся мусор, который кто-то уронил или бросил, и выбросит его в мусорный бачок. Это делают высшие менеджеры, это делают фронтлайн-менеджеры, это делают почасовые рабочие, это делают все». Такие поступки не вознаграждаются никакой специальной денежной компенсацией. Не существует никакой системы подсчетов, которые выдаются $5-долларовые бонусы за 15 подходов к мусорному бачку. Нет никакой автоматической отслеживающей системы, которая наблюдала бы за людьми, уклоняющимися от этого, а потом начисляла штрафные очки или лишала привилегий. Однако люди все равно мотивированы так поступать. Возможно, подбирание мусора не входит в число главных забот ваших зрителей, Марк. Но я догадываюсь, что им, как руководителям, и в особенности руководителям унаследованных подразделений или департаментов, хотелось бы, чтобы их подчиненные делали какие-то другие вещи. Хорошая новость состоит в том, что им не нужна для этого пыльца фей или магия. Однако действительно необходимы некоторые конкретные шаги, которые я сейчас объясню. Томас помолчал. «Марк, позвольте предупредить вас и ваших зрителей заранее. Эти 5 шагов могут внушать страх. В частности, особенный дискомфорт эти идеи вызывают у начинающих руководителей, получивших повышение за свои индивидуальные навыки. Я сталкивался со многими из них, разделяющими и такую точку зрения. Люди должны делать что-то потому, что им за это платят. Разве это не правда?» «Ну, правда это или нет, Марк, но факт остается фактом. Сами по себе деньги не являются долгосрочным мотиватором. И должны делать, и делают — это, так сказать, 2 большие разницы». Успешные руководители понимают, что следование принципам, которыми я с вами сейчас делюсь, дает возможность побуждать людей к намного большему, чем то, за что они получают плату, и намного эффективнее, чем когда деньги являются единственным стимулом. Томас снова умолк и отпил еще воды. Первый шаг для руководителя, Марк, четко объяснить своим людям, чего нужно добиться и почему. Часто невозможность заставить людей что-то сделать связана не с тем, что они недостаточно мотивированы, а с тем, что они недостаточно информированы. На наших семинарах для руководства мы обнаружили, что руководители склонны регулярно обсуждать цели с равными себе и с начальством, и поэтому хорошо с этими целями знакомы. Однако слишком часто они ошибочно исходят из того, что все их подчиненные тоже все знают. Как правило, это не так. Руководители должны, не жалея времени, объяснять подчиненным, что именно нужно сделать и по каким именно причинам. Важно, чтобы они не забывали, для чего. Знание этой информации дает людям возможность сделать информированный выбор в своих повседневных решениях. Для примера, Марк, предположим, что одной из команд в моей компании по медиамаркетингу задана цель выпустить на рынок 3 новых товара. Производительность будет сильно варьироваться в зависимости от причины, потому что их клиент теряет свою долю потребителей, уходящих к конкурентам, чьи продукты можно загружать через интернет, или потому что их клиент хочет прорваться в розничные торговые точки, сделав своей целевой аудиторией латиноамериканское сообщество, или еще по какой-то причине. Если вы хотите вести людей к какой-то цели, Марк, нужно быть как можно конкретнее. Я всегда верил в конкретные цели и сроки, имеющие числовое выражение. Цель типа «улучшить обслуживание клиентов» туманна. И люди не способны ни принять наилучшие решения относительно того, как это делать, ни судить о том, наметился ли у них какой-то прогресс. А вот сократить время ожидания покупателя до 10 секунд к 1 июня – это нечто такое, что люди могут визуализировать, а потом работать в этом направлении. Томас улыбнулся. «Знаете, Марк, я уверен, что сейчас некоторые руководители смотрят нас и думают. Ну, конечно, это все знают, это же элементарно. И, по правде говоря, я думаю, большинство руководителей действительно это знают, и это действительно элементарно. Но то, что они это знают, еще не значит, что они это делают», — вставил Марк. «Именно. Результат бывает от постоянного применения того, что знаешь, а не просто от знания». Марк повернулся вместе с креслом. «Ладно, Томас, это был первый шаг. Каков следующий?» «Второй шаг — вовлечь людей в поиски решений. Это может быть непросто для руководителей, особенно если у них под началом малоопытная команда. Или если их прежде награждали за их способность выдвигать решения. Однако реальность такова, что даже если руководитель способен придумать прекрасные решения сам, ему не видать их эффективного внедрения, если его люди не будут чувствовать себя вовлеченными. А лучший способ вовлечь людей – позволить им помогать в формировании решения. В идеале, Марк, я вовлекаю своих людей не только в поиски решений для разных вопросов, но и в выбор самих вопросов, на которые нужно искать решение. Я превращаю это в общее дело, где цели команды создаются всеми нами вместе. Если для руководителя это невозможно, тогда будет разумно как минимум позволить людям определять способы достижения этих целей. Это не только пробуждает интерес в группе. Исследования одно за другим показывают, что так получаются лучшие решения. Успешные спортивные тренеры постоянно применяют эти методы, Марк. Да, конечно, они час за часом просматривают записи игр, ища слабости собственной команды и ее соперников. Но они также вовлекают своих игроков в поиски лучшего способа выиграть. Они поступают так, потому что сколько бы записей они ни смотрели, как бы близки ни были к игре, в игре на поле они не участвуют. Точка зрения игроков или работников, находящихся непосредственно в гуще действия, может разительно отличаться от точки зрения тренера или менеджера, который находится рядом с действием. Если эти точки зрения не включать в решение, то происходят две вещи. Во-первых, тем, кто находится в гуще действия, будет казаться, что к ним никто не прислушивается, и поэтому они потеряют интерес. Во-вторых, решения будут приниматься без учета всех релевантных данных, и то и другое негативно влияет на продвижение к цели. Кстати, о спорте, Марк. Приходилось вам когда-нибудь играть в новую для себя игру против опытных игроков? Марк кивнул. Конечно. Что делает этот опыт разочаровывающим? Марк рассмеялся. Ну, определенно заставляет расстраиваться тот факт, что все остальные явно знают, что делают, а ты нет. Именно. Довольно типичная картинка. Каждые пару минут вы делаете что-то такое, что кажется вам правильным, а вам говорят, что это незаконно или противоречит правилам. Люди этого терпеть не могут, потому что это ужасно их расстраивает. Поэтому третий шаг. Вы должны объяснять правила игры людям. Мне постоянно встречаются лидеры и обычные работники, которые видят только что упомянутый мной сценарий разочарования в действии на своих рабочих местах. Людям дают задание, но не рассказывают всех параметров или правил его выполнения. Через несколько недель после начала проекта они представляют свою работу старшему по должности, и тот сообщает им, что они должны сменить направление работы из-за чего-то такого, о чем им никто никогда не говорил. Представляете, насколько это деморализует? И подумайте, во что это обходится в пересчете на рабочее время, усилия, продуктивность. Люди могут найти решение почти для любой проблемы, Марк. Но им нужно знать правила игры. Марк кивнул. Ладно, Томас, это первые три шага. Как насчет двух последних? Четвертый шаг, Марк, мы уже подробно обсудили. Вы должны увязать личные цели людей с целями организации. В моих компаниях мы делаем это, определяя цель существования людей, которую сокращенно называем CS, и их большую пятерку для жизни. О большой пятерке для жизни мы говорили пару минут назад. Цель существования, смысл этого понятия, целиком выражен в названии. Это причина, по которой что-то существует. У каждой из моих компаний есть четко определенная CS. И у каждого человека, который работает в моих компаниях, есть четко определенный CS, согласующийся с CS компанией. А если нет? Этот человек не был бы принят на работу, будь это не так. Точно так же, как его рабочие обязанности должны реализовывать его большую пятерку для жизни, так и его цель существования должна согласовываться с CS компанией. Иначе мы не сделали бы ему предложение. Томас глотнул воды. Словом, что касается этого шага, Марк, руководители должны регулярно удостоверяться, действительно ли то, чем подчиненный занимается каждый день, связано с его CS и с теми пятью моментами, которые он хочет увидеть, сделать или пережить до конца своей жизни. Когда человек перестает думать «я работаю для того, чтобы зарабатывать деньги», а думает так: «Я работаю, потому что мне нравится быть одним из тех, кто помогает людям ощутить стремительный полет дельтаплана», в нем происходит существенный психологический и мотивационный сдвиг. Марк бросил взгляд на продюсера, который показывал, что у них осталось всего пара минут. «Понятно, Томас. Можете дать нам краткое описание заключительного шага?» «Конечно, Марк. Это просто. Этот шаг особенно важен для руководителей, о которых вы говорили прежде. Тех, кто унаследовал своих людей от предшественников. Если по какой-то причине среди ваших подчиненных оказывается человек, плохо соответствующий своей должности, сразу же убирайте его из команды». Марк удивился. «Серьезно?» «Серьезно. Никто так не тормозит прогресс, как человек, который либо находится не на своем месте, либо недоволен просто ради недовольства. Это деморализует других и отнимает энергию и время у выполняемых задач. Вам нужны в команде люди, способные на качественные возражения. Люди, которые говорят: «Я понимаю, что мы стараемся сделать, и думаю, что есть лучший способ». Это ценно, когда хочешь убедиться, что команда находится на верном пути. Однако человек, который просто то и дело говорит: «Мы никогда к этому не придем», или не питает искреннего интереса к тому, чем занимается каждый день, или к тому, что пытается сделать команда, он просто всех тормозит. А еще он тормозит сам себя. Вы должны убрать его из команды, иначе он разрушит команду. Возьмите на его место такого человека, чьи CS и большая пятерка для жизни хорошо сочетаются с тем, чего пытается добиться ваша команда. Человека, который будет помогать и поддерживать коллективные усилия. Марк еле заметно кивнул продюсеру, который показывал, что время почти вышло. Такое когда-нибудь случалось в ваших компаниях, Томас? Когда вам приходилось убирать людей из команды? Такое время от времени случается и сейчас. У нас было несколько случаев, когда люди обманом пробирались через процесс собеседований с намерением просто попасть на работу. Но по продуктивности их работы сразу же становилось очевидно, что рабочее место, на которое они пришли, плохо согласуется с их целью существования и большой пятеркой для жизни. И что тогда? Мы проводим с ними очень честный и открытый разговор. Потом увольняем и рекомендуем найти себе такую работу, которая действительно будет осуществлять их ЦС и большую пятерку для жизни. Вы с ними прощаетесь? Да, конечно. Как же я смогу честно говорить со своими покупателями, поставщиками, людьми, которые со мной работают, о том, как важно заниматься делом, приносящим удовлетворение, если я не создаю систему, которая поддерживает этот взгляд? Мне кажется, это несколько жестоко, Томас. На самом деле, Марк, жестоко было бы заставлять остальных людей работать с этим человеком. На свете полным-полно возможностей работать в компаниях, в которых можно лгать и заниматься тем, на что тебе наплевать. Но не в моих компаниях. Культура начинается с головы, Марк. Если в какой-то из моих компаний что-то не так, это в первую очередь моя вина, как руководителя. Томас улыбнулся. А вы еще называли это мягкими навыками, Марк. Марк улыбнулся в ответ. Я понимаю. Теперь придется придумывать для этого новый термин. И еще придется продолжить эту дискуссию в следующей передаче цикла, потому что наше время почти вышло. Марк повернулся к камере, которая дала его лицо крупным планом. Мы о многом поговорили с нашим гостем, господином Томасом Дерейлом, президентом и генеральным директором Дерейл Энтерпрайзес. Но многое еще впереди. Присоединяйтесь к нам во время следующей трансляции завтра в 7 вечера, чтобы увидеть вторую часть трехчастного цикла «Руководство в 21 веке». Завтра мы будем обсуждать конкретные бизнес-методы, которые использует Томас, чтобы выводить свои компании на вершину индустрии в соответствующих секторах. До встречи! Я Марк Уитли, и вы смотрите программу «Дело бизнеса».